Глава 12. В парке. Несмотря на то, что несколько часов назад принимала душ, дома я тут же набрала ванну. Сыпанула и налила в воду все, что только нашла на полках. Расслабляющая морская соль, релаксирующие отвары из трав. За мной потом коты, наверное, стаями бродить будут, потому что по запаху там была одна только валерьяна. Ну да ладно. Может быть, хотя бы часть аромата подействует и на мега-упрямого чертового гения. Объятие он мне предоставил, значит. Получите и распишитесь, мисс Стоун. Угу. Как я была зла. В ванне отмокала целый час. Вымыла до скрипа волосы, нанесла маску, отскрабила все тело. Прошла с депилирующим кремом везде-везде. Одним словом, подготовка была нешуточной. Потому что если он думает, что меня так просто заставит сдаться и отступить, то он ошибается. Дэнни Стоун вышла на тропу войны, и закончится она в постели гения. Теперь это дело принципа. Когда я вышла из ванной, то на телефоне оказалось с десяток пропущенных. Сердце дрогнуло, отдумался. Но оказалось, что ни один из них не принадлежал Маккамону. Да и черт возьми. У него ведь телефона не было. Господи, работорговец из прошлого века. Ну как он живет без средств связи и всех этих современных гаджетов? А лайки ставить в пробке? Хотя он ведь даже в пробках не бывает. Да, это будет сложнее, чем мне казалось. Отвечать всем на звонки не пришлось. Братья и сестры быстро подсуетились, вот уж кто точно жил в ногу со временем. Организовали секретный чат в Фейсбуке, обсуждали подарок бабуле на грядущий день рождения. Так как родственников было много и свое мнение было у каждого, я решила, что сначала дам им высказаться. Пусть выпустят пар, а когда у них иссякнут идеи, я предложу свою. Йо-хо-хоу! Удивительно, но мне казалось, что я понимаю нашу бабулю лучше других. По крайней мере, хотелось в это верить. Как и в то, что моя идея придется всем по душе. Так, лосьоны, чтобы сделать кожу бархатистой. Увлажняющие крема, чтобы, не дай бог, ничего нигде не шелушилось. Красивые аккуратные ногти. Расчесаться и уложиться. На все про все я убила еще час. Теперь настал черед гардероба. Я замерла перед раскрытыми створками шкафа. Темных цветов в моем гардеробе и так не было. Но теперь, памятуя о том, что все картины Маккамона, как и его квартира, были всех оттенков черного и серого, я отказалась от темно-синих и темно-зеленых вещей. Не хочу сливаться со стенами. Буду выделяться. Короткие юбки, топы, расклешенные брюки, высокие каблуки. Воздушные полупрозрачные платья и ультракороткие сарафаны. Любимая ярко-красная блуза на одно плечо. Если уж она не сработает, то не знаю. Так, белье. Самое красивое. Легкое и прозрачное. Все кружевное, что носят в спальне. У меня имелся запас. Иногда для работников устраивали распродажи своих запасов стилисты, когда у них скапливалось приличное количество вещей, предоставленных модельными домами для рекламы. Попробую запихнуть это в один чемодан. Но что-то мне подсказывает, что лучше взять второй. Тем более, что я вспомнила стерильную спальню в бежево-светлых тонах и оглядела свою. На кровати толстый плед в стиле патчворк с яркими квадратами, на полу коврики грубой вязки, в изголовье у кровати городские граффити. Тим, брат, нарисовал сам. Ну, граффити я с собой не заберу, а вот плед... Могу. Еще час я ходила по квартире, прикидывая, что еще можно было прихватить с собой и оживить интерьер у Маккамона. Сообщения продолжали сыпаться в чате. Попутно организовали второй чат, потому что вспомнили, что у того самого Тима, который был в первом чате, день рождения тоже на носу. Теперь приходилось следить одним глазком за обеими беседами. Что подарить Тиме, кроме баллонов краски, не знал никто. Уже смеркалось, когда я, наконец, собралась. Три чемодана. Сумка с ноутбуком и зарядками. Небольшой чемоданчик с косметикой и другой со шляпкой. И цветущая азалия в горшке. Всего ничего. Верно? Оставьте чемодан, мисс. Сейчас Поль поможет вам. Вышколенный швейцар у входа в небоскреб Маккамона придержал передо мной тяжелую входную дверь. Я вкатила тяжеленный чемодан и остановилась, переводя дыхание. «Чертов таксист! Содрал за меня втридорога за перевес!» «Какой к черту перевес?» — возмутилась я. «Мы ведь не в самолете!» «Не помогло!» Сказал, что или я плачу, или остаюсь ждать грузовое такси, раз переезжаю. Убедить его, что никуда я не переезжаю, не удалось, и пришлось платить. «Там еще чемоданы на улице», — сказала я. «Не хватило сил вкатить сразу все». «Ясно. Поль, возьми сначала тот, который на тротуаре». «Что, Поль?» «Мисс, там два чемодана на тротуаре. Второй тоже ваш?» «Да-да-да. Всего у меня три чемодана». «Хорошо». Медленно кивнул швейцар, оглядывая мою ручную кладь и горшок азалии в руках. «Куда прикажете доставить?» «На 42-й этаж». «Хорошо», — повторил мужчина с долей сомнения в голосе. «Мы не получали никаких подтверждений от мистера Маккамона о том, что к нему гости. Вы не против, если сначала свяжемся с ним? Как вас зовут?» Я откинула прядь со лба и сняла с плеча сумку с ноутбуком. Сверху водрузила цветок. «Деннис Стоун». «Конечно, не против. Если что, я буду в парке. Вернусь к вам через одно мороженое». «Ладно, мисс Стоун», — улыбнулся швейцар. Я снова вышла на вечернюю улицу, перебежала через дорогу и оказалась в тени деревьев. Где-то здесь в прошлый раз был мороженщик. Дома мороженого у меня не оказалось, а времени на поход в магазин не осталось. Я шла по аллее и думала о том, что было бы слишком просто оскорбиться тем, что Маккамон вызвал Гарри, и уехать навсегда. Такое возможно в фильмах, где главный герой обязательно осознал бы свои ошибки и бросился возвращать героиню обратно. К сожалению, такой финт с Маккамоном не пройдет. Он не бросится следом за мной, извиняясь через слово, а к тому же контракт был настоящим, и моя подпись под ним тоже. Ну и повышение у Элеонор тоже было вполне реальным. После того, как со сбором вещей было покончено, я даже успела заскочить в редакцию. Вернула костюм Йеннифер. Она долго вертела его перед собой, и так, и эдак, и сказала, наконец, что они просто повернут модель другим боком. А потом воспользуются фоторедакторами, и хорошо, что им не нужно снимать видео. «О, вот и мороженое. Один шоколадный рожок, пожалуйста». «Зачем вы вернулись?» — услышала я из-за спины. «А, вот разверзлись двери в ад. Привет, Роберт», — кивнула я. «Хочешь мороженое?» «Я задал вам вопрос». «Я тоже. И, продолжая перерекаться, мы заставляем человека ждать. А мороженое таять». Макама наглядел ассортимент в передвижном холодильнике, игнорируя улыбку мороженщика. «Я не ем мороженое». «Ужасный человек», — сказала я с наивно тяжелым вздохом. «Мне одно шоколадное с кусочками шоколадного брауни. У вас ведь не было его в прошлый раз». «Новая, мисс. Для любителей темного, как грех шоколада». «О, это как раз про меня, спасибо». Взяла свой рожок и направилась вдоль аллеи. Маккамону ничего не оставалось, как пойти следом за мной. «Вам стоит попробовать», — протянула я с наслаждением, облизывая шоколад. «Вы многое теряете со своим правильным питанием». «Почему вы вернулись, Дэнни?» В этом голосе и тоне было столько боли, что я даже остановилась. «Потому что вы надеялись, что я уйду?» — ответила я честно. «Это слишком очевидно. В следующий раз, Роберт, чтобы избавиться от меня, придумайте что-то не такое явное». Повторять его имя мне нравилось даже больше, чем мороженое. Хотя холодная страсть была выше всяких похвал. Надо будет взять еще. Я двинулась по аллее. Маккамон шел немножко в стороне. «Часто гуляете в парке, Роберт?» «Никогда». «Обалдеть! Не едите мясо, не гуляйте в парке, не слушайте музыку». «Что уж с меня взять? Я не такой идеальный мужчина, как Гарри». «Обиделся, значит». «Гарри далеко до идеала, и вы это знаете». «Не знаю. Моим музам он нравился». Я снова остановилась. Глядя в глаза Маккамона, медленно провела кончиком языка по шарику мороженого. Маккамон следил, как завороженный. «Неужели так сложно догадаться?» — прошептала я. — Мне не нужен Гарри. Или кого еще вы можете предложить мне? Я хочу вас. Я не завожу и не поддерживаю отношений, упрямо ответил гений. Знаю, закатила я глаза. Но еще знаю, что иногда люди просто спят друг с другом, без обязательств и отношений. Просто потому, что им хочется секса. С конкретным человеком, а не с его заменителем. Я не сплю с женщинами. Но он не сказал, что ему не хочется секса, а ведь мог бы. Вы спите с женщинами. И не говорите мне, что это не так. Просто застряли на прелюдии и никак не решаетесь двинуться дальше. И раньше, чем Макамон возразил, я припечатал. У меня 12 братьев и сестер, Роберт. Вам в жизни меня не переспорить. Мы поднялись на гребень холма, внизу под сенью деревьев, и в свете фонарей малочисленный оркестр играл вальс. Несколько пар, среди которых легко могла оказаться и моя бабуля, кружили на площадке. Мысли о бабуле напомнили мне о том, что помимо всех этих нескончаемых дней рождения, скоро еще и день пиццы. Традиционный семейный день, когда все мы собирались под ее крышей. Мелкие, конечно, все еще жили с ней, но большая часть ее детей уже стала взрослой и жила собственной жизнью. Мы еще не обговаривали с Маккамоном мой график, но в контракте муза обычно была связана по рукам и ногам и полностью зависела от желаний гения. Ладно, выясню ближе ко дню пиццы, что и как. А вы единственный ребенок в семье, Роберт? Да. Хотели братьев или сестер? Мистон. Ну, хватит, это личное. Разговор снова зашел в тупик. Хорошо играют. Я снова прервала молчание первой. Если вам нравится, то понравится и в опере. Зовете меня на свидание? Он уставился на меня, словно только осознал, что вообще ляпнул. Я просто предположил, что вам могло бы понравиться и в опере. Ясно. Кисло отозвалась я. Может, и понравилось бы. Я никогда не была в опере. Тут бы нормальному мужчине сказать, так давай сходим вместе, но нет. Крепись, Дэнни, и готовь клещи, которыми будешь вытаскивать из него каждое слово. С такими мыслями я и доела мороженое. Ну что, наперегонки до фургончика? Хочу еще одну порцию. Маккамон нахмурился. Вы сегодня вообще что-то ели, кроме сэндвича утром и этого мороженого? Даже не начинайте. Вы хуже моей бабули. Ответьте на вопрос, мисс Стоун. Я отварила дома спагетти. Теперь можно мне мороженого? Ветер играл со светлой прядкой на его лбу. Хотелось встать на цыпочки и убрать ее назад. Но оставалось только смотреть, как он бесстрастно следит за оркестром внизу. Ну же, Роберт, сколько замков придется взломать на твоем сейфе, в который ты запираешь свои эмоции? Сам схожу. Ждите меня здесь. Ну, ничего себе. Кто-то решил проявить галантность. В оперу не позвал, а мороженым угостил. Небо стремительно темнело, а розовая полоса на горизонте тускнела. Я с ногами взобралась на скамейку, усевшись по-турецки, и развернулась к нему всем телом. Благо, мягкие джинсы с рваными коленями позволяли сидеть как угодно. Оркестр вдали сыграл «Мое сердце будет биться» Селин Дион и даже «Детка еще раз» Бритни Спирс. А я продолжала закидывать Маккамона вопросами. «Титаник?» «Нет». «Аватар?» «Нет». «Ну хотя бы «Терминатора» вы смотрели?» Маккамон улыбнулся. «А вас только творчество Джеймса Кэмерона волнует, мисс Стоун?» «Ну надо же, вы в курсе, кто режиссер этих фильмов?» «Но я же не в пещере живу». Пожал он плечами. «Я, знаете ли, иного мнения», — проворчала я, облизывая вторую порцию мороженого. Перехватила взгляд гения и спросила. «Хотите попробовать?» Он посмотрел на меня так, как будто у меня отросла вторая голова на плечах. «Предлагаете лизнуть ваше мороженое?» «О, черт, звучит-то как!» «Ну да». Еще и чуть не ляпнула. «Да к черту мороженое, лизните меня!» Маккамон ответил. «Нет, спасибо. Это не гигиенично». Я даже поперхнулась. А потом вспомнила, что он ни разу не целовал меня и даже не пытался. Облизывал и кусал в шею, да, но не целовал. «Значит, вы не едите мясо, не слушаете музыку, не говорите по телефону, не смотрите блокбастеры и даже не целуетесь. Так? Ничего не пропустила?» «Это еще не все». «Не сомневаюсь. Хорошо, допустим, вам нравится тишина. Вы не в восторге от современных композиторов и сочувствуете зверюшкам. Совсем не обязательно следовать какой-то идеологии, чтобы отказываться от мяса. А с поцелуями-то что не так? Ничего. Просто они подходят для людей, у которых близкие отношения. Когда вы ели мясо в последний раз? В университете. А целовались? Уж простите, не стал отмечать этот день в календаре, мисс Стоун. Саркастически ответил он. Маккэмон откинулся на спинку скамейки и прикрыл глаза. Как будто боролся с демонами внутри себя. Или едва сдерживал, чтобы не взорваться из-за моего допроса. «У вас есть вопросы, которые бы не выворачивали душу наизнанку?» Тихо спросил он. «Простите». Он кивнул и спросил холодно. «Теперь можем вернуться домой?» Слишком сильно надавило, и он опять спрятался в своей раковине. Еще и задело ненароком какое-то очень болезненное воспоминание, судя по всему. Я кивнула, и Маккэмон двинулся быстрым шагом, словно мечтал как можно скорее отсюда убраться. Я едва поспевала за ним, хотя и была в удобных кедах. Но будь я на соблазнительных каблуках, даже один чемодан не дотащило бы до такси. Но когда до выхода было рукой подать, Маккэмон внезапно двинулся прямо к фургончику с мороженым. Пока я добежала, он уже расплатился за шоколадный рожок и на моих глазах впился губами в темный шоколад. «Довольно?» — после спросил он, сверкая глазами. Кажется, сам он был не очень рад этому действию, а я, опешив, ответила первое, что пришло в голову. «Лучше бы меня поцеловал, чем это». На миг мне показалось, что сейчас он действительно меня поцелует, но Маккэмон швырнул рожок в ближайшую мусорную корзину, вытер губы тыльной стороной ладони и, глядя вдаль, сказал. «Я даже пальцем никого из тех женщин не тронул. Понимаешь?» «Как это даже пальцем не тронул? Они же... Ну, вернее, одна из них точно возмущалась на видеозаписи, что Эйзенхауэр даже не представляет, что он делал с ней в своей грёбаной мастерской. Что? А голые модели в галерее? А женские оргазмы? А Клио, наконец, которую ты трахал часами, невзирая на ее желание?» Семейная пара, только что прикупившая себе порошку мороженого, спешно удалилась по аллее. Маккэмон склонил голову на бок и заметил с улыбкой. «Следите за своими словами, мисс Стоун. Мы все-таки в парке». «Роберт, ну будь добр, объяснись, потому что я уже совершенно ничего не понимаю». Он вздохнул, словно не зная, с чего начать. «Как ты узнала о прослушиваниях?» В общих чертах я рассказала ему про видеозапись из ресторана. Маккэмон прищурил ярко-синие глаза. «И вы в своей редакции решили, что Эйзенхауэр настолько глуп, что назначил бы встречу с этой женщиной там, где их могут подслушать?» «Где это было?» «В ресторане». Он покачал головой. «Очень похоже на то, что Эйзенхауэр специально разыграл этот спектакль. Мог даже сам заплатить тому официанту, который снял их разговор на камеру». Я не могла поверить своим ушам. «Но зачем твоему агенту сдавать тебя журналистам?» «У меня намечалась выставка, не так ли? Эйзенхауэр ее не за один день организовал, как и тур по стране. А для того, чтобы выставка окупилась, нужно было напомнить обществу, кто я вообще такой. Думаешь, люди сильно интересуются затворником?» Я вспомнила его слова в кабинете после своего первого якобы прослушивания о том, что весь этот скандал станет для него всего лишь рекламой. Вспомнила, как многочисленно было на выставке в день открытия. Пришли бы все те посетители, если бы не шумиха в прессе, которая, надо же, удивительным образом совпала с датой открытия. И что, эта женщина в ресторане была подсадной уткой? «Почему же?» — удивился Маккэмон. «Я наверняка работал с ней». Я стиснула зубы и тряхнула волосами. «Но все еще не понимаю. Если ты не касался ее, чем же она была так недовольна? Что ты заставлял ее делать?» «Для начала лучше ты расскажи мне, почему после всех грязных подробностей, что ты слышала на том видео, ты все равно пришла ко мне, а, Дэнни?» У меня перехватило дыхание. Он и раньше несколько раз переходил на «ты», но теперь это звучало так интимно, близко, доверительно. «Таким было задание редакции. Я тебе это уже говорила». «А раздеваться тебя тоже редактор заставила?» Макамон впервые двинулся ко мне медленной поступью хищника. «А стонала ты на кухне?» «Тоже по ее поручению». «К чему все эти вопросы?» — возмутилась я, отступая на шаг назад. «И вообще очень похоже, что ты просто переводишь тему разговора. Ответь мне прямо и не увиливай. Касался ты своих муз до меня или нет?» Он остановился в шаге от меня. Так близко он стоял только в тот раз на кухне и тогда вечером на диване. Пришлось задрать голову, чтобы продолжать смотреть ему в глаза. «Нет. Ты первая». У меня перехватило дыхание. Но не мешало бы прояснить кое-что. «Первая, кого ты довел до оргазма на кухне, а не в мастерской?» «Первая, кого я вообще довел до оргазма за последние 3 года», — отрезал он. Я открыла рот. И тут же закрыла. Макамон хмыкнул. «Какой редкий случай». «Нечего сказать, Дэнни?»